Искра. 21-24 июня 1774 года. Фаунтерра. Морис Лабелин убил моего отца. Какое странное чувство, ведь я почти не знаю этого человека. Видела раз на балу и раз на параде. Проезжала через его земли, останавливалась в гостинице в его столице. Все. Каков он? Толстый, некрасивый. Туповатый, если судить по глупой перепалке с шутом на балу. Жадный и упрямый. Выжимает максимум из торговой монополии своего герцогства. Несчастно дерет пошлину за проезд. Не лишен сноровки. Сумел втереться в близкое окружение владыки. Нашел для Валерии место при дворе. Больше ничего не знаю о нем. Туманный силуэт. Можно ли ненавидеть того, кого не знаешь? А Фаунтерра тем временем готовилась к Софьиным дням, празднику любви и материнства. Прихорашивалась, чистила свои золотые перья, наряжалась гирляндами, пестрела цветами. Каждый вечер улицы заливались искровым светом, а в небе громыхали фейерверки. Каждое утро по дорогам проезжали пузатые поливалки, и мостовые блестели влагой, играли солнечными бликами. «Морис Лабелин убил моего отца», — думала Мира, сидя на подоконнике с чашей вина. «Красное сухое, восполняющее кровь, строго предписанное лекарем. От него боль притуплялась, клонила в сон. Лабелин убил моего отца и барона Росбита, своего собственного вассала, и сира Адамара, близкого друга Бекки. Мире следовало бы ненавидеть убийцу, и она ненавидела, но как-то тускло. Не жгуче. В том ли дело, что Лабелин едва знаком ей? Или в ее северной крови? Или в болезни? Кровопускание, как и обещал лекарь, исправно отнимали силы. Встать на ноги сделалось непростой задачей. Подняться по лестнице в башню в глазах темнеет. Прочесть несколько страниц рябит в глазах, шумит в голове. Приступы боли налетают до того внезапно, что лучше всегда находиться около кресла или постели. После визита к леди Лейли Мира больше не покидала дом. Она смотрела на жизнь из башенного оконца. Жизнь кипела и шумела, гремела копытами об улыжник, надсаживалась пьяными песнями, шумела фонтанами. Все больше всадников и карет, все ярче гербы, все белее рубахи. «Слава владыке! Слава Софье, праматери любви! Слава невестам!» Все громче звенела столица. «Морис Лабелин разрушил мою жизнь. Морис Лабелин убил отца», — думала Мира и ждала. Лежала на груди подушек, взбиралась на подоконник, пила вино или кофе. Ждала. Следовало бы сделать что-то, но она не могла придумать действий более разумных, чем ожидания. Она обещала Марку сообщить имя преступника, но Марк знает все то же, что и Мира. Это именно он дал ей последний довод. Не случайно Лабелин сводит дружбу с генералом Алексисом. Уж, конечно, не случайно. Со дня на день черная карета протекции повезет Лабелина и Грейсендов на эшафот под кровожадные вопли толпы. Вот этого ждала Мира. И это не происходило. Фаунтерра сияла, встречая праздник. Целых два дня леди Сибил не заходила к девушке. Ванден, что иногда проведывал Миру, рассказал о причине. Погиб лорд Кларенс, императорский конюший, альтер графини. «Как погиб?» Некий нортвудский барон вызвал Кларенса на дуэль и заколол. Счел, что связь конюшева с графиней, хотя вроде бы и одобренная священным писанием, все же пятнает имя графа Элиаса Нортвуда. Словом, барон вступился за честь сюзерена. Ванден в подробностях и не без удовольствия описал поединок. Рыцарь, похоже, недолюбливал Кларенса. «Вот миледи и не заходит к вам», — окончил Ванден. «Не хочет делиться своей печалью». Подумал и добавил, хмуро глядя Мире в лицо. «Наверное, к лучшему, что не заходит. Вы бы ей тоже радости не добавили». «Я так плоха?» «Ничего ваш лекарь не смыслит», — сказал Ванден. «Это все от кофе. Я как-то попробовал его. День изжога мучила. Не пейте этой дряни, госпожа. Сразу на поправку пойдете». Она, конечно, не последовала совету. Кофе оставался одной из немногих радостей девушки, так же, как и письма. Глупые опусы воздыхателей, прежде досаждавшие однообразием, теперь развлекали Миру, приносили тем больше радости, чем реже приходили. С каждым днем конвертов становилось все меньше. Бурлящая жизнью Фаунтерра стремительно забывала Глорию Нортвуд, находя новые предметы для сплетен. В канун Софьиных дней Мира получила только две записки. Одна была от Итана. Многословный, как всегда, секретарь благодарил Миледи за заботу, заверял, что с ним все хорошо, и его здоровье вовсе не стоит беспокойства, но совсем другое дело здоровье Миледи. Он так сожалеет, что не смог удержать ее от похода в госпиталь Терезы. Ее хворь всецело его Итана вина. Он не находит себе утешения. Он поступил низко и малодушно, когда подверг риску жизнь такого прекрасного создания, как... В глазах рябило от бисерных буковок. Мира вскрыла второе письмо. Одна строка размашистым почерком Ребекки Литленд. «Я приду без приглашения. Надеюсь, ты в ужасе». «Здесь так уютно», — сказала южанка, забираясь с ногами в кресло в тени беседки на крыше особняка графини Нортвуд. «Как твое самочувствие?» По правде, оно было хуже некуда. Проблески межприступов боли заполнялись сонливой слабостью. Казалось, жив только кусочек Миры, а остальное погружено в непрерывный болезненный сон. Зато подруга, навестившая ее, казалась Мире ярким лучом света. Глаза южанки блестели, белая туника подчеркивала смуглость кожи, на голых руках вырисовывались мышцы. Бекка дышала здоровьем, от соседства с нею Мире становилось легче. «Мне хорошо», — сказала северянка. «По крайней мере, сейчас. Я скучала по тебе. Мы долго не виделись». «Игры. Летние игры». Бекка улыбнулась. «Они начнутся завтра, и моя родня вне себя. Когда я устаю от упражнений, отец советует верное средство — еще немного поупражняться. Родня, вассалы, слуги — все уверяют меня, что Литленд опустит флаги и впадет в печаль навеки вечные, если я не завоюю хотя бы один кубок». Мира знала, что Ребекке предстоит выступить в трех видах конных соревнований. В прошлом году она одержала две победы. «Прости меня, но разве после размолвки с отцом у тебя осталось желание выступать?» Бекка пожала плечами. «Сперва поубавилась. Хотелось сделать что-нибудь всем назло. Например, ускакать на запад и выйти за первого попавшегося варвара. Или, не знаю, объявить войну кому-то, поднять крестьянское восстание, что-нибудь поджечь. А последнее, чего хотелось, это выступать на арене во славу дома Литланд. Но потом поуспокоилась и перечла твой ответ». «Не вздумай отказываться от игр», — вспомнила Мира строки своего письма, адресованного Ребекке. «Без тебя летние игры сделаются тусклыми и скучными. Они лишатся смысла, словно храм без алтаря. Зрители придут в отчаяние и ярость. По столице прокатится волна недовольства. Тень смуты нависнет над государством. Соборы запоют песнь печали. Императору придется вводить в город войска, чтобы восстановить порядок. Но главное, дорогая южанка, я мечтаю увидеть твою победу. Я, северянка до кончиков пальцев, мечтаю о победе юга». «Ты написала столь бесстыдную лесть, что я взяла и поверила. Ведь правда, бедные зрители, в чем они-то виноваты?» Бекка усмехнулась. «Да и к чему лукавить? Мое раненое самолюбие нуждается в бальзаме. Кубок летних игр как раз то, что нужно». Мира порадовалась известию. Сказала, что уверена в победе Бекки, и что бы там ни говорили лекари, она найдет способ добраться до арены и увидеть триумф. «Я пью вино каждым утром и вечером. Так велено. И если хочу сохранить остатки разума, то днем лучше обойтись без него, так что поднимаю этот спелый персик за твою удачу». Мира взяла фрукт из вазы и решительно откусила. Бекка со смехом ответила. «Довольно, Лести, довольно, Бекки-южанки. Ты знаешь нечто интересное, так не жадничай. Поделись со мною. Что нового о заговоре?» Северянка сделала глубокий вдох. «Имеются две новости. Одна хорошая, вторая традиционно плохая. Начни с плохой». «Начну с хорошей. Я знаю имена заговорщиков». «Да?» Бекка едва не подпрыгнула. «И кто же?» Мира покачала головой. «Не так быстро. Я хочу, чтобы ты проверила мои рассуждения. Я расскажу сказку. Если она покажется тебе глупой, прерви меня безо всяких сомнений, ладно?» Бекка придвинула к себе поближе вазу фруктов и кивнула с улыбкой. «Обожаю сказки. Обожаю прерывать рассказчиков». Итак, Мира потерла виски, собираясь с мыслями. Одним государством правил император. Он был весьма хорош собою, умен и благороден, а к тому же холост. Девушки той страны, увидев владыку, лишались покоя, сна и аппетита. Никто и вообразить себе не мог лучшего жениха. «А к чудесному мужу прилагалась корона императрицы», — вернула Бекка. «Эта золотая штуковина также не давала покоя девушкам». Но в той стране издавна заведена была такая традиция. Все лучшие куски любого пирога получала высшая знать, что звала себя великими домами. Не стало исключением и эта сказка. Отодвинув в тень безвестности всех менее родовитых дам, три великих дома предложили императору своих девиц. Владыке представился выбор из трех невест. Первая, будем звать ее леди А, не сомневалась в своей победе. Она слыла лучшей красавицей империи, законодательницей мод и украшением балов. Ее честолюбивый отец служил советником двух императоров и правил богатейшей областью страны. А чтобы добиться полной уверенности в успехе, он заключил договоры с двумя другими правителями. На стороне невесты А оказался весь центр государства, да еще и крайний север, славящийся военной мощью. Обыкновенно корону не приводили в восторг люди, за кем стояло слишком много мечей, но сейчас ситуация сложилась особая. Владыке предстояли нелегкие дебаты в парламенте, и военная сила смогла бы убедить тех, кого не убедили слова. Так что невеста А уже... тут просится яркая метафора. Не поможешь ли? Задрала нос выше колокольни. Велела звезде подвинуться с неба. Скажем, уже ощущала ягодицами бархат престола. Стоит заметить, что заносчивость леди А никак не пришлась по душе владыки. Но он, как мудрый государь, вынужден был думать сперва о политике, а затем уж о личных вкусах. Увы и ах. «Вторая невеста», — продолжила Мира, — «звалась леди Р, хотя друзья называли ее южанкой. Ее великий дом в брачном соревновании сделал ставку на поддержку южных земель, а больше того, на личные качества невесты. Южанка была на диво очаровательна, умна, добра и жизнерадостна, как летняя радуга», — подсказала Бекка. «К тому же первая наездница страны и выходца высокого рода Софьи Величавой, императорского рода. Если кто и мог бы подарить счастье владыке, то это, несомненно, южанка. Но вот беда. Некто распустил о ней пренеприятнейшие слухи, которые перепугали владыку и всех его советников. Мужчины бывают так мнительны, когда речь идет о производстве потомства. Но кто мог опуститься до такой подлости, до этих мерзких сплетен? Леди А и ее союзники? Вряд ли. Они и так были уверены в успехе». «Леди В», — предположила Бекка, — «маркиза Пшеничная булочка?» «Вот к ней мы сейчас и переходим. Леди В, третья претендентка, происходила из хорошего рода и была не лишена нескольких достоинств. Назовем нежность, заботливость и... широкие бедра, пожалуй, тоже учтем. Однако против двух конкуренток она имела немного шансов, и ее родители, маркизы Г, решили пойти на кое-какие хитрости ради успеха. Сперва они заручились поддержкой своего сюзерена, герцога. Тот, в свою очередь, сумел привести на сторону сдобной булочки еще несколько западных графств. У него нашелся неплохой аргумент в пользу дружбы с Западом. Враг моего врага – мой друг». «Ориджины?» «Именно. Ненавистные как западникам, так и южному пути, ориджины невольно сплотили тех и других. В пользу леди В готовы были высказаться уже четыре земли, правда, не самых сильных. Этого не хватало для уверенной победы, и Грейсендам с Лабелином пришлось прибегнуть к низкому трюку – слухам. Подлость сработала против южанки, но Аланис, опасная конкурентка, осталась в игре. И тогда Лабелин сумел найти козырь против нее. Он выяснил, что у дома Альмера имелась скверная тайна, едва не всплывшая на свет 20 лет назад при шутовском заговоре. Она бросала тень на герцога Айдена и его дочь. Лабелин узнал эту тайну». «Откуда?» «Прости?» «Как он узнал тайну Аланис Альмера?» «Сложно сказать. Полагаю, разослал шпионов собирать сведения о конкурентках. Как-то же он узнал о бедах твоих сестер». «А откуда ее узнала ты?» Мира поведала историю леди Лейлы в самых общих чертах, избегая имен и названий мест. «И вот герцог Лабелин вместе с маркизами Грейсенд заготовили эту тайну, как ядро во взведенной катапульте. Они готовы уже были обрушить снаряд на голову надменной Аланис Альмера, как произошло кое-что. Состоялось весеннее заседание Палаты представителей, и владыка объявил о грядущих реформах. Это встревожило герцога Лабелина хуже, чем Сизый Мор. Бекка решительно затрясла головой. «Стой, стой! Если ты хотела показаться большим знатоком политики, то цель достигнута. Я впечатлилась. А теперь поясни, чем реформы не угодили Южному пути?» «Южный путь наживается на северянах, верно? Рельсовой дорогой и кораблями они везут товары со всего государства к себе, а затем перепродают Нордвуду и Ориджину втридорога. А что произойдет, если, согласно задумке владыки, рельсы будут проложены прямо на север? Если товары пойдут поездами в первую зиму и клык медведя, сколько прибыли потеряет Южный путь?» «Угу, уяснила», — Бекка хрустнула яблоком. «Продолжай. Валерий, сделавшись императрицей, могла бы повлиять на многое, добиться для Южного пути всевозможных льгот и привилегий, но отменить реформы она бы не сумела. Во-первых, владыка ни за что не отступится от своего плана, а во-вторых, голосование в палате назначено на сентябрь, в то время как коронация новой государыни после дня изобилия в октябре. Напрашивался выход, логичный и жуткий. Цареубийство». Бекка присвистнула. «То есть, по-твоему, сказки еще не конец. Для страшного этого преступления быстро определилось подходящее время – конец августа. После того, как на летних играх император назовет Валерий своей невестой, но до того, как ненавистный закон о реформах будет внесен в палату. Нашелся и способ. Открытые посещения во дворце. Каждую субботу великодушный, но неосторожный владыка допускает во дворец множество незнакомцев. Несложно подослать убийц под видом просителей. Проблема в другом. В сентябре Валерий будет невестой, но еще не женой владыки. После гибели Адриана она получит сомнительные права на трон. Ее позиции следовало укрепить, и заговорщики приняли решение заранее умертвить всех ближайших претендентов на трон. Сира Адамара, барона Росбита, Минерву из Стагфорта. По некой причине заговорщики поручили убийство низкородным бандитам, вероятно, за тем, чтобы впоследствии избавиться от них и оборвать след. Бандиты допустили одну ошибку. Минерва из Стагфорта чудом избежала смерти и примчалась к своей покровительнице, леди Сибил Нортвуд. А та приняла рассказ девушки близко к сердцу. В результате две юные дворянки грызут яблоки в беседке на крыше, сочиняют сказки и раскрывают заговоры», — завершила Бекка. «Именно». Мира потерла ладони. «Добавлю еще одно. Тонким моментом плана заговорщиков является, конечно, день, когда власть должна будет перейти от покойного императора к безутешной невесте. Вместо того, чтобы присягнуть на верность новой владычице, великие дома могут взять ее под стражу и обвинить в цареубийстве. Чтобы устранить опасность, заговорщикам необходимо иметь в столице верное войско. Грейсендам повезло, им достался подлинный подарок судьбы. Помнишь ли ты, какими глазами смотрел на Валерий генерал Серебряный Лис на балу в музыкальном салоне?» «Как не помнить?» «Влюбленный мужчина едва ли сможет отказать даме своего сердца, и, вне сомнений, он сделает все, чтобы защитить ее от смерти. Как же удачно для Валерии, что все время летних игр в Фаунтерре будет стоять полк имперской искровой пехоты под командованием Серебряного Лиса». Мира рассказала Бекке о новоявленной дружбе между генералом и герцогом Лабелином. Сперва о прошении торговцев Южного пути, затем о том, как герцог и генерал ехали бок о бок во главе войска. «Я не думаю, что генерал Алексис осознанно участвует в заговоре. Он кажется мне бесхитростным и надежным человеком, что, однако, не помешает Валерии воспользоваться его чувствами и сделать генерала своим орудием в трудную минуту. Вот теперь жду твоих вопросов. Все ли складно? Похоже на правду». Бекка наморщила лоб, размышляя. «Говоришь, кофе помогает думать? Дай-ка попробую». Она приложилась к чашке Миры, причмокнула, облизала губы. «Тайна Аланис. Если она известна заговорщикам, почему они до сих пор не растрезвонили всем? Со мной так не церемонились». Мира торжествующе щелкнула пальцами. «Я думала об этом. Это весьма хитрый ход. Если бы заговорщики очернили Аланис раньше времени, то Валерий сделалась бы первейшей претенденткой в императрице. Но они ведь этого и хотят. А кроме того, еще и первой подозреваемой», — воскликнула Мира. «Убивать наследников престола станет лишь та невеста, которая уверена, что Адриан выберет именно ее. Лишь так план переворота выглядит логично. Убрать наследников, выйти за Адриана, убрать Адриана. Не станет Аланис, Валерий окажется фавориткой соревнования, и на нее сразу же падут подозрения. Но пока Аланис мнит себя победительницей, задирает нос, блистает при дворе, она служит прекрасной ширмой. Именно она, а не наивная Валерий, притягивает все взгляды, в том числе и взгляды тайной стражи. Хм. Бекка восхищенно покачала головой и вновь хлебнула кофе. Говоришь, ты пьешь его каждое утро? Я последую твоему примеру. Всем нравятся умные девицы, повторила Мира слова шута и подмигнула подруге. А когда же, по-твоему, заговорщики раскроют тайну Аланис? На летних играх. Дня за два до помолвки. Протекция не получит времени, чтобы все обдумать и выстроить обвинение. Великие дома не успеют предложить владыке новый брачный договор. Да и сам император также ничего не успеет предпринять, ведь он должен объявить имя невесты в последний день игр. Династия построена на традициях, так говорила одна моя подруга. Он может отложить помолвку на год и тем временем заключить новый брачный договор с кем-нибудь совершенно неожиданным. С той же Минервой хотя бы. Что за глупость? Фыркнула Мира. Она не богата и неизвестна. Уже очень известна. Не богата, да, но весьма родовита. В ее пользу охотно выскажется и Виттер Шейланд, и Сибил Нортвуд, а следом за твоей матушкой и Ориджин, ведь мы уже знаем, что Эрвин приятельствует с нею. Мира поморщилась. Ей совершенно не хотелось думать в этом направлении. Если окажется, что подруга права, и Мира имела хоть какие-то призрачные шансы, то даже призрачных шансов хватит, чтобы размечтаться. А вот разочарование будет вовсе не призрачным. Так или иначе, владыка не отложит помолвку. В сентябре ему нужна поддержка в палате, и он получит ее лишь в том случае, если породнится с одной из коалиций. А если отложить и помолвку, и голосование? Тогда вся империя увидит, что владыка слаб и не способен быстро добиться своего. Сейчас ему сложно утвердить реформы, а через год это станет вовсе невозможно. Нет, в последний день летних игр он назовет имя Валерий Грейсенд. Бекка помедлила в задумчивости, потеребила волосы. «Как связана со всем этим интрига Эрвина Ориджина? Его тайные договоры с Фарвеем, твоей матушкой и с моими? Что из этого выйдет?» «Я вижу это так. Ориджин не помогал ни Айдену Альмера, ни тем более Морису Лабелину. Он плел сеть с какой-то своей собственной целью. Зная, что император нуждается в поддержке, он собрал свою коалицию. Пообещал каждому что-нибудь ценное. Твоему дяде переправы через Холливелл, прости за напоминание». Моей матушке избавиться от монополии Южного пути, Фарвею что-то еще. А у императора намеревался просить все это и еще кое-что для себя. Он преследовал свой интерес. «Я догадываюсь, какой», — сказала Бекка и сделала паузу. «Ну же», — воскликнула Мира. «Какой интерес, не томи!» «Дай насладиться кратким мигом превосходства», — подмигнула Бекка. Мира подалась к ней, всем видом выражая смирение. «Умоляю, премудрая южанка! Смилуйся, раскрой мне свой секрет. Без тебя я блуждаю в потьмах». «Так и есть», — мурлыкнула Бекка. «Ты знакома с Эрвином?» «Очень отдаленно. Виделись только раз». «А я немало насмотрелась на него. Праздники, дворцовые балы. Это высокомерное, самовлюбленное, язвительное создание. Светлая Агата может им гордиться. Достойный образчик их породы. Но в отличие от Аланис, он человек острого ума». Спаять тайный союз из четырех земель вполне ему под силу. Опять же, в отличие от Аланис, Эрвин способен любить не только себя. Есть на свете девушка, ради которой он пойдет на многое. Это чувствуется сквозь все высокомерие. И она? Северная принцесса, его сестра. Мира прикрыла глаза, сжала виски, стараясь уложить в картину новую черточку. Затем довольно улыбнулась. «Великолепно!» «Все встало на свои места. Эрвин Ориджин строил заговор в пользу своей сестры Ионы. Он уговорил четыре великих дома поддержать любой выбор императора, зная, что если только заикнется об Ионе, то получит отказ. Инфанта дома Ориджин на императорском престоле? Это никому не понравится. Половина земель боятся Ориджинов и так, даже без родства с короной. Так что он добился поддержки для сестренки, не называя ее имени. Хитро». «Ага». А потом явился к Адриану и сказал: «Ваше Величество, позволь-ка я», — прервала Бекка. «Ваше Величество, Аланис нахалка, Бекка бесплодна, Валерий глупа, но есть девушка». «Не девушка, а неземное создание», — вставила Мира. «Само воплощение красоты Агаты и благородства Севера. Она обучалась в пансионе святой Елены, она сочиняет стихи и пишет картины». «А она пишет и сочиняет?» — уточнила Мира. «Случается. А еще за нею непобедимые мечи Ориджинов, могучие рыцари Нортвуда, золотые шахты Надежды, конные заводы Лидланда. И, что немаловажно, возможность утереть нос герцогу Альмери, который возомнил, что держит вас, ваше величество, на поводке. Правда, ваше величество, моя сестра, она немного, с позволения сказать, блаженная. Но ведь вам не привыкать», — подхватила Бекка. «Свихнутый дядя Мэнсон по душе вашему величеству, у вас полное взаимопонимание. Так что с шутом по левую руку и леди Ионой по правую ваше правление будет долгим и невообразимо счастливым». Девушки рассмеялись. Мира отняла у Бекки кофейную чашку, слизнула пару оставшихся капель и сказала: «Нам не дано узнать, что ответил Адриан. Возможно, он был в полудюйме от того, чтобы рухнуть в ледяную бездну счастья в объятиях северной принцессы. Так или иначе, весной старший Ориджин вызвал младшего в первую зиму, и там Эрвин узнал дивную новость. Иону выдают за Виттера Шейланда». «Воображаю кислую мину на физиономии Эрвина», — хихикнула Бекка. «Полагаю, миной не обошлось, если судить по последствиям. Эрвин возмутился и потребовал, чтобы отец разорвал помолвку, а потом изложил свой план. Последнее, что могло бы прийтись по душе герцогу Десмонту Ориджину, это участие в интриге. Да еще с перспективой нанести оскорбление сразу двум великим лордам, Айдену и Виттеру. Результат не заставил себя ждать. Эрвин скоропостижно отправился исследовать земли Запределья, а леди Иона сделалась графиней Шейланд». Мира перевела дух. На лбу проступила испарина. В правом боку зашевелилось темное нечто. Кажется, приближался приступ. «Тебе нехорошо?» — с тревогой спросила Бекка. «Ерунда», — солгала Мира. «Владыка уже знает имена заговорщиков?» «Нет», — сказала северянка. «Вот здесь начинается плохая новость. Я знаю преступников, но не могу доказать их вину. Видишь ли, все сказанное мною — это чистое умозаключение, расчет. Доказательств я не имею. Что хуже всего, Марк, глава протекции, тоже не смог найти их. 3 дня назад я беседовала с ним. Он знал в точности то же, что и я. С тех пор я постоянно ждала известия, Лабелин и Грейсенды арестованы. Но этого не случилось. Марк бессилен добиться справедливости». «Разве нужны доказательства?» — удивилась Бекка. «Изложи свои мысли владыке. Он откажется от брака с Валерией и накажет заговорщиков. Подозрение против них слишком весомо. Это даже не телега, а целый вагон подозрений». «Да, брака не будет, но и суда также. Владыка не отдаст под суд великого лорда, не имея четких доказательств его вины. Убийцы уйдут от наказания». Вдруг Ребекка изменилась в лице. От веселости не осталось и следа. Взгляд стал холодным и колючим, как острие стрелы. Мира никогда не видела ее такую. «Насколько я понимаю, — сказала южанка, — существует такой человек, кто не потребует доказательств. Ему с головой хватит того, что ты изложила мне». Мира вздрогнула, осознав, о чем говорит Бекка. «Это будет убийство, столь же верное, как удар клинка». «Такое же убийство? — медленно кивнула Бекка. — Как смерть сира Адамара и лорда Стакварта?» И тут все повернулось. 2 месяца расследования Миры напоминало некую игру, головоломку. Она стремилась узнать, не имея понятия о том, что делать с этим знанием. Говорила себе, что ищет справедливости, но на деле ждала, что кто-то другой осуществит ее месть. Леди Сибил, Марк, император. Сейчас все иначе. Несколько слов, и виновные умрут. Никаких игр. Эшафот возведен. Топор в руках палача. Лорд вершит правосудие в своих землях. Когда люди Лабелина убили отца, отряд еще не покинул предлесье. Она, Мира, сделалась госпожой Стакфорта. Преступление совершено в ее земле. «Когда-нибудь, — говорила Лейла Тальмир, — ты тоже будешь способна на убийство. Такая порода». «Да», — тихо ответила Мира. «Слава императору! Слава блистательной династии! Слава Янмэй Милосердной!» Площадь праотцов, громаднейшая в Фаунтерре, затоплена людом. Здесь больше народу, чем Мира видела за всю свою жизнь. Дальняя сторона площади отдана войскам. По 1 батальону от каждой из 13 земель. Воины сверкают парадными доспехами, Штандарты полощутся на ветру. Здесь все. Бело-золотые рыцари Альмеры, изумрудные нортвудцы с огромными боевыми секирами, всадники Литланда на роскошных огненных конях, блестящие бронзой шиммерийцы, чубатые западники с парными мечами за спинами, мрачные красно-черные кайры. Батальоны выстроены в идеальные квадраты и замерли, словно слитки металлов. Серебро, сталь, бронза, красное золото. Но имперских искровиков нет среди них. Войско короны пройдет через площадь парадным маршем на глазах у воинов всех земель, демонстрируя им свою несокрушимую мощь. Для имперского парада отведена центральная часть площади, свободная полоса брусчатки, словно русло высохшей реки. По ту сторону просвета войска великих домов, по эту толпы зрителей, нестройных, разномастных, галдящих, шумящих, едва сдерживаемых цепью гвардейцев. Зрители словно нарочно стремятся подчеркнуть контраст между стройным, вышколенным воинством и собою, аморфной человеческой массой. Стоит утро 24 июня. Начинается Софьин день, праздник любви. Одну ли миру удивляет то, что день любви начинается с военного парада? Ни император, ни его генералы, ни искровики еще не показались на площади, но зрители не в силах сдержать возбуждение и время от времени начинают вопить. «Слава Софье и Ян Мэй! Слава владыке Адриану! Долгих лет династии!» Голоса путаются, сливаясь в неразборчивый гул. Единственным островком порядка среди зрительского хаоса выступает трибуна знати. Именно туда, по коридору, проложенному гвардейцами, направляются Мира и Бекка. Трибуна сияет гербами и нарядами, словно чудесный цветник в саду проматерей. Здесь все жемчуга и алмазы паларийской знати. Собрались даже те, кого не было на летнем балу. Шиммерийский принц Гектор с парой Альтес, герцог Фарва и Надежда с сыном и любимыми внуками, старшие Литленды, графы-вожди степи, бароны Мельниц. Из высшей знати недостает лишь леди во тьме до Ориджинов. Нет и императора. Сегодня, при открытии игр, он не зритель, а участник действа. Его величество пройдет во главе парада в сопровождении двух генералов к восторгу и ликованию толпы. Место для Бекки отведено в первом ряду трибуны, подле отца и дяди. Место Миры в третьем ряду, ведь леди Сибил – графиня, а не герцогиня. Но прежде чем занять свои места, девушки приветствуют знать. Проходят вдоль трибуны, кланяясь главам домов. Вот и герцог Айден Альмера, с ним сын Альфред и дочь Аланис. А рядом, всего в ярде, герцог Морис Лабелин с женою и все трое Грейсондов, маркиз и маркиза и юная Валерий. Очень удачно. То, что нужно. Мира и Бекка кланяются герцогу Айдену, а затем опускаются в реверансе перед Аланис. «Долгих лет и доброго здравия, будущей императрице!» Аланис Альмера принимает за чистую монету, снисходительно кивает. «Благодарю». Но Мира краем глаза ловит реакцию других людей, ради которых и устроен жест. Валерий вздрагивает, как от удара. Маркиз Грейсонд хмурится, маркиза отводит глаза. Но герцог Лабелин не меняется в лице, даже не моргает, чего и следовало ждать. Он-то знает, что Алани с императрицей не бывать. Его не расстраивают преждевременные почести в ее адрес. Что ж, последняя проверка пройдена, последние сомнения отпали. Поднимаясь, Мира задевает пышным подолом платья колени герцога Альмера и роняет к его ногам сложенный в четверо листок. Не оборачиваясь, шествует на свое место. Она не заметила момента, когда Айден подобрал записку, но увидела, как он встал, сдержанно поклонился соседям и покинул трибуну. Спустя несколько минут к Мире подошел молодой человек в черном сюртуке, без гербов и вензелей, склонился к ее уху. «Его светлость ждет вас для беседы». Герцог Айден Альмера ожидал ее в карете. Охранник распахнул перед Мирой дверцу, впуская в тесный тенистый мирок, и тут же захлопнул за спиной. Она оказалась наедине с первым советником императора. Крючковатый нос, цепкий взгляд, резко очерченные скулы. Сейчас, в эту минуту, герцог особенно походил на седого ястреба. «Что это означает?» Он бросил ей на колени записку, страницу из книги с рукописной строкой на полях. Книга — шутовской заговор, персоны и роли. Страница с описанием допроса капитана Корвиса. Слова на полях. Мне известно, что это ложь, и не мне одной. Г.Н. Прошу, уточните вопрос, ваша светлость. В данной формулировке он звучит риторическим. Что вы знаете? Ответ Мира продумывала и рассчитывала заранее, как и каждый возможный поворот беседы. Знакомо ли вашей светлости имя Лейла Тальмир? Впервые слышу. Это невеста капитана Джона Корвиса, умерщвленного по вашему приказу накануне шутовского заговора. 20 лет назад, отправляясь на встречу с вами в Валеридан, капитан Корвис поделился с невестой своей, то есть вашей тайной. Все эти годы леди Лейла скрывалась под чужим именем и не смела даже обмолвиться о том, что знает. Она справедливо полагала, что недолго задержится в подлунном мире, если не будет держать рот на замке. Однако 2 недели назад ситуация переменилась. Леди Лейла захворала смертельным сизым мором. Перед тем, как отправиться на звезду, она написала одно письмо. Она хотела отомстить человеку, который погубил ее жениха и разрушил ее жизнь. Вам. Герцог Кайден слушал, вперив в девушку ястребиный взгляд. Мира продолжала. Леди Лейла не имела никаких доказательств, кроме слов своего любимого, поэтому она адресовала письмо тому человеку, кто не потребует доказательств, а ухватится за любую возможность уничтожить вас и вашу дочь, кто непременно раздует и обнародует любой слух, порочащий вашу светлость. Полагаю, вам не составит труда понять, о ком речь. Предпочитаю не играть в шарады. Предпочитаю пока не называть имен, ваша светлость. Время для них еще придет. Хорошо. Продолжайте. В окружении человека, которому доверилась леди Лейла, имелся слуга, преданный моей матери. Он поспешил оповестить о событиях леди Нортвуд. Так уж вышло, что его письмо попало в руки мне. И это все? Все. Мне нужен полный список тех, кто знает. Позвольте, ваша светлость, обсудить то, что нужно мне. Герцог Альмера прищурился. Вы полагаете, что можете диктовать мне условия? Полагаю, да, не моргнув глазом, ответила Мира. Если это не по нраву вашей светлости, я не стану больше занимать ваше время. Она взялась за ручку двери. Герцог хрипло бросил. Не спешите. Я вас слушаю. Место первой фрейлины при дворе императрицы Аланис. Моя дочь не слишком любит вас. Мира пожала плечами. Обещаю быть милой и кроткой. Не доставлю ее величеству ни малейших поводов для раздражения. Не очень-то верится. Ладно, это я устрою. Что еще? Ленное владение. Мое собственное. В землях короны или Альмере, не на севере. Достаточно маленького баронства. «Достаточно? У вас нескромные запросы, леди Глория». «Вы найдете в моем лице верного вассала, а леди Аланис — умную и ценную союзницу. Вы никогда не пожалеете о нашей договоренности». Герцог склонил голову, прикидывая, взвешивая. «Почему я должен договариваться с инфантой, а не с графиней?» «Потому что графиня не располагает моими сведениями. Я перехватила письмо и не поставила матушку в известность. Полагаю, это обстоятельство должно порадовать вашу светлость. Вы так полагаете? Попади сведения в руки моей матери, вы были бы лишь третьим, кому она предложила бы их купить. Первым в списке стоял бы ее новый приятель Эрвин Ориджин, вторым — владыка Адриан. Император заплатит дороже. Как это знакомо. С неясной ухмылкой проронил герцог. Хорошо, я принимаю ваши условия, миледи. Теперь имена. Мира набрала воздуха. Вероятно, так чувствует себя охотник, спуская тетиву. Морис Лабелин, герцог Южного пути. Маркиз Грейсонт. Маркиза Грейсонт. Айден Альмера издал тихий звук, похожий на чихание кошки. Кто еще? Более никого. Валерий Грейсонт. Она не знает. Вы имели возможность убедиться в этом нынче утром, когда я назвала вашу дочь титулом императрицы. Лабелин и старшие Грейсонды не изменились в лице. Они уверены, что располагают надежным орудием против леди Аланис, потому хранят спокойствие. А вот Валерий чуть не разрыдалась. Она не знает. Остроумная проверка, признал герцог Айден. Стало быть, Грейсонды держат сведения в тайне даже от собственной дочери. Как видите, ваша светлость?» «Но зачем им скрывать то, о чем следовало бы трезвонить на всю столицу?» «Полагаю, вы поймете причину с большей легкостью, чем я». Герцог помедлил. «Они используют Аланис как ширму. Пока Валерий в тени, она избегает подозрений. Лабелин нанесет удар за день до конца игр и не даст никому времени на ответный ход. Валерий останется единственной претенденткой, и никто не успеет составить конкуренцию». «Я полностью согласна с вашей светлостью». Айден Альмера подарил Мире некое подобие улыбки. «Возможно, вы правы. Из вас выйдет хорошая советчица для Аланис». «Рада служить ее величеству», — поклонилась Мира. «Итак, знает лишь Лабелин и старшие Грейсонды?» «Да, ваша светлость». «Леди Лейла, или как там ее?» «Она мертва. Скончалась неделю назад от Сизого Мора. Я проверила». «Слуги Лабелина?» «Никто, кроме Грейсондов. Лабелин беседовал только с ними». «Барон Хьюго Дарил?» Мира промолчала с многозначительной улыбкой. Пускай герцог сам найдет себе ответ. «Постойте-ка. Хотите сказать, Дарил и есть человек вашей матери?» Мира молчала. «Не верю. Барон — цепной пес Лабелина. Чтобы он служил двум господам...» Она пожала плечами. «Ладно», — медленно кивнул герцог. «Допустим. В сущности, это не столь важно. Значение имеет лишь одно. Барон знает то же, что Лабелин». «Нет, ваша светлость». «Тогда откуда узнали вы?» Мира лукаво улыбнулась. «А я и не знаю». «То есть как?» «Человек моей матери упомянул, что Лабелин и Грейсонды получили от Лейлы Тальмир сведения, порочащие леди Аланис и вас. Но он не знал, какие именно. Тайна вашей светлости известна только заговорщикам и никому более». Мира очень хотела, чтобы Айден поверил в это. И он поверил, судя по недоумению на лице. «В таком случае, леди Глория, за что мне платить вам? За молчание о том, чего вы не знаете?» «Ваша светлость, если Морис Лабелин благополучно доживет до конца летних игр и сделает Валерий императрицей, то вы ничего не будете мне должны. Однако, если волею жестокого случая и ни по какой иной причине герцог Лабелин в ближайшие дни отойдет на звезду, то ваша тайна останется тайной, а чело леди Аланис увенчает корона. Я надеюсь, ваша светлость, что тогда вы поделитесь со мной своей радостью». «Вы умная девушка», — медленно проговорил герцог. «Благодарю, ваша светлость». «Вы умная девушка и должны понимать». «Прекрасно понимаю, ваша светлость. Этого разговора никогда не было. Никаких подобных ему никогда не состоится впредь. Быть другом первого советника владыки или врагом двух великих домов — очень простой выбор. С ним справилась бы любая дура». Герцог Айден кивнул и сделал жест в сторону двери. «Ваша светлость намного умнее северной инфанты», — сказала Мира, не двигаясь с места. «И что же мне следует понять? Письмо с вашей исповедью отдано на хранение преданному человеку вроде Ребекки Литланд?» «Почти. Я описала все, что мне известно, и отправила в Клык Медведя на собственное имя. Если со мной случится нечто нелицеприятное, то письмо достанется родным, наравне со всеми остальными моими бумагами». Тон герцога сделался ледяным. «Но вы больны, леди Глория. Что будет с письмом, если хворь убьет вас?» Мира холодно усмехнулась. «Поверьте, такой исход расстроит меня не меньше, чем вас». «Вы поступили легкомысленно. Вы подвергаете меня опасности». «Ваша светлость, что тут сказать? Клянусь сделать все от меня зависящее, чтобы не умереть от хвори. Можете положиться на меня в этом вопросе». Герцог снова по-кошачьи чихнул. «Вы и близко не похожи на мать, леди Глория. Прощайте. Наш договор вступил в силу». Мира поклонилась и открыла дверцу. Комментарии леди Карен. Морис Лабелин убил моего отца. Мужчин и писателей нельзя хвалить слишком часто, иначе они поверят в свою непогрешимость и начнут чудить. Стоило мне лестно отозваться о прошлой главе «Искры», как вдруг начинается несусветная чушь. Леди Минерва Стакфорд, известная своим умом, винит герцога Мориса Лабелина в убийстве ее отца и натравливает на него герцога Айдена Альмера. Святые боги, да чего же глупо. Первое. Как можно поверить, что Лабелин убивает наследников владыки? Зачем это ему? Чтобы потом выдать Валерий Грейсенд за владыку, убить Адриана и сделать ее наследницей престола? Но это полная нелепица. Из трех претенденток Валерий слабейший. Нельзя быть уверенным, что владыка выберет именно ее, даже если изрядно опорочить двух соперниц. А если все же Адриан женится на Валерии, то напомню, она дочь маркиза Грейсенда. То бишь Морис Лабелин идет на безумный риск, пятнает руки кровью, чтобы подарить корону чужой дочке. Да, Грейсенд вассал Лабелина, но это лишь создает опасность. Если Валерий станет владычицей, не использует ли маркиз ее влияние, чтобы свергнуть Лабелина и самому стать герцогом Южного Пути? А сделать это проще простого, если Морис Лабелин замаран убийствами. Тогда, быть может, герцог затеял заговор не ради Валерии, а чтобы сорвать Адриановы реформы. Но и это нелепо, поскольку он-то как раз и заинтересован в успехе реформ. Да, строительство рельсового пути в Ориджин ослабит торговую монополию Лабелина. Не сорвет, а лишь ослабит. Но при этом реформы буквально сотрут в порошок извечных врагов Лабелина – кайров. Как верно сказал лорд Эрвин буквально в первой же главе, всеобщий налог с феодалов погубит Ориджинов. Они не смогут и выплачивать налог, и содержать армию. Им придется лишиться мечей и славы, либо попросту разориться. А вот искровое дворянство, лорды, владеющие искровыми цехами, наоборот, будут процветать. К этой-то искровой знати и принадлежит герцог Морис Лабелин. Второе. Допустим, Мира все же поверила в виновность Лабелина. Но неужели она считает, что герцог Айден Альмера на основании одних только ее слов возьмет и убьет лорда Великого Дома? Убийства такого уровня очень редко остаются нераскрыты. В худшем случае результатом станет гражданская война. В лучшем – крах репутации Айдена, конец его придворной службы и сорванная помолвка владыки с леди Аланис. Словом, герцог Альмера не станет служить орудием мести Минервы. Это отнюдь не в его интересах. Все сказанное убеждает меня в печальной истине. Данная глава – чистый вымысел автора. Подобных событий не могло быть в реальности. Автор ввел их с одной целью – создать у читателя ложное подозрение. Заставить нас, вопреки логике, подумать, будто злодеем является герцог Лабелин, а потом удивить внезапным поворотом. Вот неожиданность, виновен-то совсем другой человек. Дешевый ход.